У некоего человека есть в доме хороший и преданный слуга, который тяжко заболевает. Не дождавшись смерти больного слуги, хозяин велит вынести его на середину улицы и более не заботится о нем. Идет чужой человек и, движимый состраданием к болящему, презревает его у себя в доме и с великим тщанием и тратой возвращает в прежнее здоровье. Если он оставит его у себя и воспользуется им как слугой, то я желал бы знать, может ли первый хозяин по справедливости жаловаться или сердиться на второго, если потребует слугу обратно, а тот не захочет его отдать. Именитые гости после разных обсуждений, сойдясь в одном мнении, поручили передать свой ответ Николуччо Качченемику, потому что он был лучший и изящный говорун. Тот, похвалив наперед обычай Персии, сказал, что согласен с мнением всех, что первый хозяин не имеет более никаких прав на своего слугу, ибо не только пренебрег им в подобных обстоятельствах, но даже выгнал от себя, и что за благодеяния, оказанные вторым хозяином, слуга, кажется, принадлежит ему по справедливости, потому, оставив его у себя, второй хозяин не учиняет первому ни вреда, ни насилия, ни оскорбления. Все остальные, сидевшие за столом, а между ними было много доблестных людей, заявили, что держится того же, что было высказано Николуччо. Рыцарь, удовлетворенный этим ответом, а главное тем, что передал ему Николуччо, объявил, что и он того же мнения, а затем сказал: «Теперь пора участвовать вас согласно моему обещанию». И, позвав двух своих домочадцев, он послал их к даме, которую велел богато одеть и украсить, приказав передать ей, чтобы она сделала ему удовольствие, пришла бы порадовать своим присутствием именитых гостей. Та, взяв на руки своего красавца-сынка, вошла в зал в сопровождении двух домочадцев и по усмотрению рыцаря села рядом с одним из доблестных людей. А он говорит: «Господа, вот то, что у меня есть, и будет мне дороже всего другого. Поглядите, не покажется ли и вам, что я прав». Гости приветствовали ее и, много похвалив и заверив рыцаря, что она и должна быть ему дорога, принялись разглядывать ее, и многие между ними сказали бы, что это она и есть, если бы не считали ее мертвой. Но больше всех разглядывал ее Николуччо, и когда рыцарь на некоторое время вышел, он, сгорая желанием узнать, кто она, и, не будучи в состоянии удержать себя, спросил ее, из Болоньи ли она или чужестранка. Дама, слыша вопрос мужа, с трудом удержалась от ответа, но все же смолчала, исполняя установленный договор. Кто спрашивал, не ее ли это сын, кто говорил, не жена ли она Джентили или какая-нибудь родственница его, но она не отвечала никому. Тогда один из гостей сказал входившему Джентоли: «Мессера, это действительно сокровище, но нам кажется, она нема. Так ли это?» «Господа», — ответил мессер Джентили, — «ее настоящее молчание — немалое доказательство ее добродетели». «Скажите же вы нам, — продолжал тот, — кто она?» Говорит рыцарь: «Это я сделаю охотно, но под условием, если вы мне пообещаете, что бы я ни говорил, не двигаться с места, пока я не кончу моего рассказа». Получив такое обещание от всех, когда убрали со столов, мессер Джентили, сидя рядом с дамой, повел речь: «Господа, эта женщина — тот честный и верный слуга, относительно которого я недавно поставил вам вопрос. Ее близкие, которым она не была дорога, выкинули ее на улицу, как неценную и уже бесполезную вещь. Я подобрал ее и моим попечением, и моим старанием вырвал ее из объятий смерти. А Господь, сжалившись над моим добрым чувством, из ужасающего трупа превратил ее в такую красоту. Но для того, чтобы вы точнее узнали, как это случилось, я разъясню вам это вкратце. И, начав рассказывать им, как он в нее влюбился, он, к величайшему изумлению присутствующих, передал им подробно все, что случилось до последнего времени, а затем прибавил: «Вот почему. Если никто из вас, а главное Николуччо, не изменил недавнему приговору, эта женщина по справедливости моя, и никто не может по праву потребовать ее у меня». На это никто не ответил. Каждый ждал, что он выскажет далее. Николуччо, все другие гости и сама дама плакали от жалости. Но мессер Джентили, встав с места и взяв на руки ребенка, а мать за руку, подошел к Николуччо и сказал: «Встань, кум! Я возвращаю тебе не твою жену, которую твои и ее родственники выкинули, а хочу отдать тебе эту даму, мою куму, с этим ее сынком, который, я уверен, зарожден тобою, которого я держал у купели, положив имя Джентили. И я прошу тебя, чтобы она не стала тебе менее дорогой потому, что прожила в моем доме почти 3 месяца, ибо клянусь тебе Богом, который, быть может, и заставил меня полюбить ее, дабы моя любовь, как то и случилось, была причиной ее спасения, что она никогда не жила ни с отцом, ни с матерью, ни даже с тобой самим так честно, как прожила в моем доме при моей матери». Так сказав, он обратился к даме и проговорил: «Мадонна, теперь я освобождаю вас от всех данных мне вами обещаний и передаю вас Николуччо совершенно свободной». И, передав даму ее ребенка в руки Николуччо, он вернулся на свое место и сел. Николуччо принял с величайшей радостью свою жену и ребенка, тем более довольный, чем дальше была надежда, и как только лучше мог и умел, возблагодарил рыцаря, а все прочие плакали от жалости, много восхваляя его за это, и кто бы о том ни слышал, одобрял его. Дама была принята в своем доме с величайшим торжеством, и болонцы долгое время глядели на нее с восхищением, точно на воскресшую, а мессер Джентили вечно жил в дружбе с Николуччо, его родными, родней и его женой. Что скажете вы на это, благосклонные дамы? Полагаете ли вы, что король, отдавший свой скипетр и корону, или аббат, которому это ничего не стоило, примиривший с папой преступника, или старик, подставивший свое горло вражьему ножу, что все это может сравниться с подвигом мессера Джентили, который молодой и пылкий, веривший в свое право обладать тем, что отбросило небрежение другого, а он, по своему счастью, сохранил, не только честно обуздал свою страсть, но и владеет тем, к чему бывало стремился всеми помышлениями и что хотел похитить, возвратил по свободному побуждению. Конечно, думается мне, ни один из рассказанных великодушных подвигов не идет в сравнение с этим.